Глава 26. Новости. Черт, черт, черт! Эльфин, ты чего, героем себя возомнил? Заорал я на полуэльфа мысленно. На предложенные действия он реагировать перестал. Отвечай, не смей молчать там! Господин Макс, вы сами учили меня, как быть мужчиной. Мне кажется, я уже многому научился. Черт! Ну а теперь второй этап обучения. Мужчина не делает глупостей и не лезет в самую задницу. То есть до этого вы старались избегать трудностей? Спросил Эльфин, и мне показалось, что я услышал в его тоне усмешку. Ты сам все прекрасно знаешь. Да, случалось всякое, но каждый раз это было неожиданностью. Зато теперь мы знаем, чего ожидать, ответил полуэльф. Ничего не скажешь, уделал. «Я сейчас активирую режим берсерка, и некого будет спасать». Буркнул я, а Эльфин от моих слов тут же напрягся. «Да ладно, шучу я. Давай хотя бы подготовимся, рыцарь высушенный». Наш диалог занял от силы секунд 15. Видимо, это особенность мысленного общения. Обмен фразами происходил практически мгновенно. Видимо, потому что не нужно было тратить время на их произнесение. Тем временем Гори, Боря и Кара, сестра Гори, переводили удивленные взгляды с меня на Баалёнку, которая стояла на вытяжку у меня на плече, уперев когтистые лапки в бока. Она явно наслаждалась эффектом, что произвело ее появление. «Эльфин, я обещаю, что постараюсь помочь девушкам, но только не делай глупостей. Давай хотя бы посмотрим на способности из дома Гринландов. Ну и к Марике неплохо бы наведаться, а?» Она ведь из того района вроде. Немного помолчав, Эльфин наконец послал один импульс, соглашаясь с моими доводами. Ну, уже хоть что-то. Следующее предложенное мною действие он повторил с небольшой задержкой. «А ну-ка!» — произнес я, смахивая импу со своего плеча. «Давай-ка за работу!» «Какую?» — недоуменно спросила импа. «Как раз напомнила, у меня в комнате не убрано. Тебе час на все про все. Я хочу спать в чистой комнате». «И где же эта комната?» Дрожащим голоском пискнула Баалёнка. «Там, дальше по коридору», — указал я рукой. «И пошевеливайся». «Но я же демон», — попыталась возразить она, но я был непреклонен. «Ты раньше теплый пол разогревала. Давай-ка не выпендривайся, а то заставлю туалет чистить». Не знаю, правильно ли себя веду, но почему-то мне кажется, что нужно держать импу в ежовых рукавицах. Хотя не пойму, откуда во мне такая уверенность. Может, у Эльфина какая-то скрытая ненависть к этим существам? «Это что, имп?» — спросил Гори, глядя на меня округлившимися глазами. Одновременно с Гори голос подала Кара. «Вы правда поможете?» — с надеждой в голосе спросила она. «Ну да». Кивнул я обоим, проследив за тем, как Баалёнка, понурив голову, отправилась в указанном направлении. «Раньше жители земных недр вели дела с народами орков и гоблинов, а теперь служат эльфам», — с грустью в голосе произнес Гори. «Уж не знаю почему, но по мне это не самые лучшие партнеры для ведения дел», — произнес я, а затем повернулся к девушке. «Я постараюсь вытащить их в течение 2 дней». «Но пока мне необходим отдых. У меня сегодня был тяжелый день». «И правда, дайте парню передохнуть. Он ведь только домой зашел, а вы на него тут же накинулись», — поддержал меня Боря, до этого сидевший молча. Девушка тут же жалобно всхлипнула и, похоже, собралась снова разреветься. «Так, Гори, как твоя рука?» — решил я хоть как-то попытаться сменить тему разговора. «Как и прежде, не со мной». Невесело улыбнулся он, махнув культёй. «Ну да...» — нахмурился я. «А это, вы еды не догадались какой-нибудь купить?» Ребята переглянулись. «Так у нас ведь денег нет», — ответил Боря. «Ты ведь все себе забрал». «Чёрт, точно! Вот». Я на ощупь вытащил из сумки, в которой до этого дрыхла Баалёнка, небольшую стопку золотых купюр. «Я бы и сам за едой сходил, но чувствую, что просто не дойду». «Я схожу». Тут же вызвался Боря. «Я, когда за Карой сегодня отправился, по пути заметил пару магазинов. «Хорошо, спасибо, Борь», — ответил я. «Я пока пойду на диване поваляюсь», — произнес я, а потом поглядел на Кару. «Сейчас не время слезы лить, это всегда успеется, но однозначно будет бесполезно». Девочка смущенно поглядела на меня, а я продолжил. «Помоги брату, он ведь недавно руки лишился». Я повернулся к Гори. «А ты, если в состоянии, посмотри, что еще необходимо прикупить домой». Это во мне тяга к раздаче указаний взяла верх. Кивнув, я с чувством выполненного долга отправился в комнату, из которой слышались звуки работающего телевизора. Сделав глубокий вздох облегчения, я завалился на диван с ногами и расслабился. Наконец-то хоть какое-то время покоя. Но просто так я валяться тоже не собираюсь. По телевизору показывали какую-то постановочную лабуду, типа комедийного сериала. Немного понаблюдав за происходящим на экране, я переключился на кое-что более интересное. Похлопав себя по карманам, я достал из сумки резную шкатулку. Да уж, думаю, и она стоит немалое состояние. Такие вещи дешевыми не бывают. По крайней мере, золотая кайма и витиеватые узоры указывали на высокую ценность. Повозившись за щелкой, я откинул крышку и уставился на содержимое. Внутри находилось два голубых шарика, в которых клубился полупрозрачный туман. И что с ними делать? Я вдруг заметил, что на крышке с внутренней стороны аккуратным почерком были выведены слова «С днем рождения, Дерек!». Ну что ж, не дождался двоюродный брат Эльфина подарочков. Я достал один из шариков и покатал его на руке. На ощупь он оказался холодным и очень легким. Будто был сделан не из стекла, а из целлофана. Передо мной открылось меню. Получена способность «Порыв ветра». Позволяет перемещаться со скоростью ветра. Примечание. Логистический навык. Предоставляет шанс успеть в последний вагон уходящего поезда. Внимание! Тщательно планируйте маршрут. Столкновения с препятствиями на большой скорости могут привести к травмированию. Активировать. Способность «Воздушный клинок». Направляет в указанном направлении клинок, сотканный из воздуха. Примечание. Бытовой промышленный навык, предназначенный для перфорирования. Внимание! Не направляйте воздушный клинок на коллег во избежание травм и скоропостижной смерти. Активировать. А неплохо звучит. Я бы даже сказал, круто. Да уж, деньги решают. Бесплатно мне достаются всякие костровые, а за деньги можно покупать вот такие крутые штуки. Раздражала только система, которая найденные мною способности записывала на свой счет. Но тут уж ничего не попишешь. В этом мире все норовят обидеть тщедушного полуэльфа. Чего уж ждать от бездушной системы. Однако на этот раз система меня приятно удивила. Внимание! Выявлено несоответствие предрасположенностей. В связи с успешным частичным выполнением задания вам предоставлена возможность получить альтернативные версии полученных способностей, адаптированные под ваши предрасположенности. Модернизировать способности? Да, нет. Эх, чует мое сердце. Система наверняка кусает локти от того, что мне досталось что-то по-настоящему ценное. А теперь хочет все испохабить. Хотя, с другой стороны, там указано, что будут предоставлены альтернативные версии. Какой-нибудь огненный клинок и порыв пламени. Ну, я очень на это надеюсь. Черт, и как теперь быть? С одной стороны, мне очень нравится содержимое шкатулки. С другой стороны, огненные способности будут гораздо сильнее. Ну а даже если попадется какая-то фигня, я и так неплохо экипирован. Шомпол с лихвой заменит любой воздушный клинок. Ну а порыв ветра... У меня и ноги неплохо ходят. «Ах, к черту!» Я активировал утвердительный ответ. Стеклянные шарики тут же изменили цвет на огненно-рыжий. Туман внутри сфер клубился и яростно мерцал, а вот с описанием была беда. Вернее, его не было. Просто два огненных шарика со знаками вопросов. «Получены награды. Активировать». Я нажал на кнопку и принялся ждать. Спустя пару волнительных секунд передо мной возникло описание двух моих новых способностей. Способность «Огненный рывок» позволяет совершать мощный рывок. Примечание. Боевой навык. Оставляет за собой пламенный след. Бонус предрасположенности стихии. При соприкосновении с препятствием способен вызвать взрыв. Внимание! Тщательно планируйте маршрут. Столкновения на большой скорости могут привести к травмированию товарищей. Боевой навык! Да это же... Я, к сожалению, не узнаю, что из себя представлял порыв ветра в действии, но это не бытовой, не промышленный, а боевой навык! Наконец-то система одумалась! Способность «Огненный щит». Обволакивает вас огненным заслоном, блокирующим направленные в вас атаки. Примечание. Защитный навык. Зарекомендовал себя во время боевых действий. Бонус предрасположенности стихии. Сопротивление огню повышено до 110%. Пламя больше не обжигает вас. Внимание! Не рекомендуется использование в замкнутых помещениях. Сопротивление огню не отменяет необходимости дышать воздухом. Одно меня расстраивало. Воздушные навыки я мог бы испытать даже здесь, в квартире. А вот с огненными не побалуешься, обязательно пожар устрою. Снова открыв меню, я начал было изучать свои параметры, но застыл. Под уведомлением о частичном выполнении задания о месте за тетю Зефиру активированной значилась только одна награда из двух. Вторая награда была неактивна. Я попробовал несколько раз активировать ее, но после второго раза над кнопкой появилось всплывающее окно. Из-за улучшения полученных способностей вторая награда временно скрыта. Вы можете попробовать получить ее сами без помощи системы, раз считаешь себя таким самостоятельным. Это что еще такое? Ответ системы на мое недовольство ей. «Эй!» — произнес я вслух. «Я ведь доверился тебе. Я очень благодарен за улучшение способностей. Ты очень щедра. Дай вторую награду, пожалуйста, а? Ну, если это, конечно, не имп». Однако система осталась глуха к моим мольбам. Так, а я ведь кроме шкатулки и денег еще и какую-то книжицу взял из стола Гринланда. Я полез во внутренний карман пиджака и достал небольшую, хоть и довольно толстую, тетрадь в кожаной мягкой обложке. Однако и тут меня ждало разочарование. На обложке значились неизвестные ни мне, ни Эльфину символы. Содержание тетради было явно написано рукой Гринланда, однако что именно там написано, я понять не смог. Пролистав все страницы, я так и не нашел ничего похожего на знакомые буквы. Сунув книжку в освободившуюся шкатулку, я поднялся с дивана, вспомнив, что из кабинета вампира тоже унес какие-то записи. Неплохо было бы и их проверить. Глядишь, найду что-то интересное. К тому же журналы находились в спальне, так что заодно проконтролирую, на каком этапе порядок, что усиленно должна наводить Баленка. Однако в следующий миг я застыл на месте. Глуповатый сериал, что транслировали по телевизору, вдруг прервался, а на экране появилась эльфийка и начала тараторить. «Экстренные новости. Сегодня днем на резиденцию Освальда Гринланда, который ранее фигурировал по делу о хранении большой партии наркотиков и оружия, было совершено вооруженное нападение. Вследствие нападения глава семьи и его сын погибли. Подробности уточняются. Судя по показаниям свидетелей, нападение совершила большая группа гоблинов и эрков. Эксперты предполагают, что причиной нападения послужила партия наркотиков и оружия, которая была обнаружена и конфискована в здании Гринланд Плаза. Существует риск введения в Третьегорске чрезвычайного положения, а также комендантского часа. Эксперты допускают возможности зачистки криминальных образований города и казни их предводителей. Не рекомендуется в ближайшие дни выходить на улицу. В городе возможны массовые беспорядки, а также столкновения представителей криминальных группировок с силовиками из Королевской гвардии». «Вот это новости!»